Милана, милая. Паутина для Софии. Глава первая. София. Я сижу в учительской и не могу заставить себя идти на урок. Звонок прозвенел уже несколько минут назад. Но мне нужно еще немного времени. Глубоко дышу. И только в эти мгновения, когда все учителя ушли, есть минутка сомнений и неуверенности в собственных силах. Если дети увидят мою слабость, авторитета уже не завоевать. Можно даже не мечтать. Хотя, какие это дети? Только на 5 лет меня моложе, а некоторым парням я не достаю даже до плеча. Поэтому делаю последний глубокий вдох и уверенно шагаю к своему классу, цокая каблуками по мраморному полу элитной гимназии. Я очень молодо выгляжу и уже устала бороться с тем, что меня принимают за ученицу. И пусть я собственным умом заслужила работать в лучшей школе города, поладить с учениками пока не получается. «Доброе утро!» Захожу в класс, сверкая уверенной улыбкой. Все сомнения остались в учительской. Сейчас я не имею права дать слабину. «Здравствуйте, София Олеговна!» Раздается в ответ хор голосов. Включаю компьютер, в полуха слушая отчет дежурной Светланы Субботиной. «Ребята, сегодня у нас проверочная. Решение систем линейных уравнений. Я вас предупреждала об этом в пятницу. Беру подготовленные, распечатанные страницы контрольного теста и разношу по классу. Телефоны все сдали?» И только один человек в классе демонстративно держит дорогой гаджет в своей ладони, но при этом не отрывает от меня своего хищного, наглого взгляда. Никита Соболев, внук губернатора и самый отвратительный старшеклассник в мире. Золотая молодежь. Безотказность и вседозволенность делала страшное с такими детьми. Они знали, что наказаний для них не будет. «Соболев!» Протягиваю руку и твердо смотрю в насмешливые голубые глаза. В его случае понимаю такую уверенность. Парень не просто симпатичный, а очень красивый. Голубоглазый и темноволосый, высокий и широкоплечий. Из тех мальчиков, которые рано созревают. В свои 18 лет давно уже бреется. И нет этого отвратительного пушка над верхней губой. Профессионально играет в хоккей. Я знаю. Если он встанет, мне придется задрать голову. И все девочки в школе сохнут по нему. А он по нелепой случайности по мне. Соболев улыбается, словно он ждал этого особого приглашения. Аккуратно кладет телефон мне в ладонь экраном вверх, чтобы я увидел на заставке свою фотографию. «София, ты знаешь, что у тебя очень красивые глаза?» Очередная провокация, которую я могу лишь игнорировать. Кладу листы ему на парту и отворачиваюсь. Он один чувствует себя настолько самоуверенно, что позволяет себе не соблюдать субординацию. Директор в курсе, и меня вежливо попросили быть лояльнее к этому мальчику. Пара моих жалоб осталась без ответа. Если меня что-то не устраивает, то могу в любой момент уволиться. На мое вакантное место выстроится очередь из желающих. Так странно, дети богатых родителей. Мы обязаны называть их на «вы», а они вот могут вести себя, как хотят. И я даже не имею права выгнать их из класса. У вас есть время до звонка. На втором уроке мы начнем новую тему. Я сажусь за стол, аккуратно положив в корзину теплый телефон. Как же заболела голова. Хочется потереть виски, но я сдерживаюсь. заполняю электронный журнал, все это время чувствуя на себе липкий взгляд. Соболев не делает контрольную, а не отрываясь на меня смотрит. И если я одно время надеялась, что мое хладнокровие и терпение помогут мне выстоять, то теперь глубоко сомневаюсь. Он выживет меня из школы, потому что я больше не могу. Мне всего 23 года. Я удивилась, когда меня взяли в эту гимназию. Сразу после окончания университета. Когда мой декан Зорин, преподававший высшую математику, узнал, что я устраиваюсь в школу учительницей, ох, как же он кричал. Улыбаюсь, вспоминая наш последний разговор. София, я уже позвонил в Москву насчет тебя. Ты сошла с ума? В школу? Ты еще в детсад пойди воспитателем. Валерий Павлович, я не могу, вы же знаете. Ты математический гений, ты хоть понимаешь это? Для тебя открыты дороги в любом направлении науки. Вы ошибаетесь. Нет задачи, которой ты не смогла бы решить. Зачем рушишь свою карьеру? Я не оставлю бабушку одну. Возьми с собой. Я не могу. Закрываю глаза и улыбаюсь. Потому что даже в воспоминаниях не могу произнести то, что он говорил. Вернее, как матерился. Валерий Павлович всегда относился ко мне, как к своей дочери. Я этого никогда не забуду. Вздрагиваю, потому что раздается звонок на перемену. Я и не заметила, как прошел целый урок. Хмурюсь, потому что такого со мной еще не было. Не переживаю, что кто-то у кого-то списал. Это можно проверить по установленной камере. Мои оценки не имеют значения. Эти дети все равно поступят туда, куда захотят. Передайте контрольной дежурной и можете отдохнуть. У вас 20 минут. Это перемена большая. На ней ребята обычно ходят в столовую. Стопку проверочных Субботина аккуратно кладет мне на стол и убегает. Я чуть не бросаюсь вслед за ней, когда вижу, что в классе никого нет, кроме меня и Соболева. «Никита, вы разве не идете в столовую?» «Нет, я схожу на физике». Он неспешной, вальяжной походкой приблизился и сел за первую парту напротив. Злюсь на себя, потому что боюсь его. 18 лет, вроде подросток, а по виду уже не скажешь. Здоровый парень, у которого тугие мускулы натягивают рубашку. Сжимаю руки в кулаки, чтобы подавить дрожь и вопросительно выгибаю бровь. Что-то еще хотели спросить? Зачем ты так, София? Я ведь взрослый парень. Обрати на меня внимание и не пожалеешь. Не забывайте о субординации, Никита. Я ваш учитель. К черту все! Да ты выглядишь на 15 лет, девочка. Младше меня выглядишь. И этот взгляд затравленной лани, от которого в животе все скручивается. Послушайте, Соболев, я вскакиваю, не в силах терпеть подобное хамство. И он тоже встает, горой возвышаясь надо мной. Протягивает руку, чтобы расстегнуть заколку. И мои длинные волосы водопадом рассыпаются по спине. «Что вы себе позволяете? Убирайтесь вон из класса!» Он ухмыляется, подбрасывая мою заколку, а потом пряча ее в карман. И медленно уходит. А я падаю на стул, закрывая лицо руками. «Как же бороться с такими мальчишками? Что говорите, как себя вести?» А ведь прошло только 2 месяца учебного года.